Глава 6. Злата. В моих мыслях сумбур. Я могу сколько угодно проговаривать про себя, что временный айтишник совершенно мне безразличен, но, очевидно, это не так. Обычно на таких мужчин я даже не смотрю. Мне нравятся целеустремленные, увлеченные люди. С такими интересно. Этот парень, хоть внешне и очень привлекательный, пустышка. Медстраховки нет, не думает о здоровье. Не озаботился собственным жильем. Живет одним днем, вероятно. Свободное время тратит на игры, тут даже без комментариев. Но что-то с ним не так. Нет нормальной работы и образования, но кругозор широкий. Это стало ясно по нескольким часам плотного общения тет-а-тет. Неопрятная мятая кофта, а под ней белоснежная футболка без единой складочки. И парфюм. Может, конечно, реплика. Этот Максим как чемодан с двойным дном. Пустой на первый взгляд, но если присмотреться получше... Вот такое странное у меня впечатление. «Крошки, а давайте махнем сегодня ко мне на ранчо?» — прерывает мои мысли Аврора. «Крошки, потому что мы с Алиской маленькие и худенькие по сравнению с ней. Аврора Диеговна Геррера — высоченная, роскошная брюнетка под 90 кило, наполовину мексиканка, наполовину русская. Ее нетипичная для наших широт красота притягивает чужие взгляды, как магнит. Мужики за соседними столиками кафе, в которое мы втроем зашли пообедать, буквально исходят слюной, глазея на нее. Кстати, ранчо — это любимая дачка Авроры под Сергиевым Посадом. Уютный двухэтажный каменный особнячок с ухоженным садом. Представляю, как было бы здорово провести с девчонками там эти выходные. И горестно вздыхаю. Мне нужно племяшке плакаты нарисовать к понедельнику. А я даже не знаю еще, каков фронт работ. Задания не видела. А ты свинти пораньше с работы. Нарисуй их сегодня, и до понедельника будешь свободна. Предлагает решение Алиса. Будете меня до ночи сегодня ждать? Спрашиваю без особой надежды. Без тебя не начнем, заверяет Ава. А ты там пошустрее. Возвращаюсь после обеденного перерыва в библиотеку. Открываю дверь в читальный зал с замиранием сердца. Там ли Максим? Супермен сидит в моей каморке за моим рабочим столом и бегло что-то печатает. Думаю, что он, наверное, голодный, но быстро одергиваю себя. Не моя это забота. С твоим компом почти все. Максим отрывается от монитора и смотрит на меня с улыбкой. Он в одной своей белой футболке, и мое воображение мгновенно дорисовывает по памяти то, что не видно сейчас глазам. Плечи, грудь широкую. Ах, черт. Спасибо. Извини, что набросился, Злата. Это было грубо. Неужели? Я удивлена. Впредь давай соблюдать дистанцию. Говорю беззлобно, остыло уже. Как твое самочувствие? Антигистамин выпью, и все пройдет. Ты во сколько заканчиваешь сегодня? 6. Я провожу до дома. Поболтаем. Нужно отказать, но зачем-то спрашиваю. Руки не будешь распускать? Не буду, честное слово. Он встает, потягивается, поигрывая мышцами. Стараюсь не пялиться. И решаю сразу расставить точки над «ё». Если рассчитываешь на продолжение, то напрасно. Он улыбается, потирает глаза. Устал, наверное. Продолжение? Смотрит на меня кристально честным взглядом. Ты имеешь в виду интим? И в мыслях не было. Мы меняемся местами. Я устраиваюсь на рабочем месте. Он присаживается на краешек моего стола. Но почему такое категоричное «напрасно»? Целоваться разве не понравилось? Смотрю на него пристально. Красивая, обаятельная улыбка обезоруживает. Надо бы осадить наглеца и выставить вон. Но все откладываю этот момент. Уже говорила. Ни с кем не встречаюсь. Дело не в тебе, а во мне. Не вникай. Какая банальная отговорка. Он хмыкает, прищуриваясь. Какая уж есть. Максим, наконец, оставляет меня одну. Еще некоторое время я слышу, как он разговаривает с Жанной. Потом тишина. Все, уехал, наверное. Грустно. Он понравился мне. Обаятельный и симпатичный. С подобными и заводят приятные необременительные романы без каких-либо перспектив на совместное будущее. Но я-то хочу долго и счастливо со своим единственным. Эх, Злата, так и останешься в девках с такими запросами. Ухожу с работы на полчаса раньше. На улице темным-темно, словно уже дело к ночи. Тучи висят низко, дождь усиливается. Настроение отвратительное, даже ехать на ранчо к Авроре нет никакого желания. Сейчас заберу у Верочкиного мужа ватманы, засяду за плакаты и не выйду из дома до самого понедельника, чтобы своим кислым видом не портить посиделки подружкам. Машинально перепрыгиваю через лужи, не глядя по сторонам. Внезапно раздается визг шин по асфальту, и в нескольких сантиметрах от меня проносится легковушка. Ее колеса поднимают фонтан брызг. Только и успеваю, что зажмуриться и выставить перед собой руки. «Эй!» — раздается совсем рядом. Максим дергает за плечи и заслоняет собой, и его окатывает, как из душа. А я стою и растерянно моргаю, даже не пытаясь вывернуться из его объятий.